Прилежание Брукнера, граничащее с фанатизмом, показывает, как он пытался укрепить веру в себя и восполнить пробелы в музыкальном образовании. Это стремление переросло в страсть к публичному признанию и к получению титула. Вопреки советам Симона Зехтера, Брукнер в 1861 году трижды посылал в дирекцию Венской консерватории нижайшую просьбу о возможности быть допущенным к экзамену и в случае успешной сдачи его присвоения титула профессора гармонии и контрапункта с присовокуплением диплома, свидетельствующего об этом. В ноябре того же года его желание наконец исполнилось. Наряду с оценкой теоретических работ было назначено испытание, которое предполагало свободную импровизацию на органе на заданную тему с фугой в финальной части. Члены комиссии, среди которых были такие именитые музыканты, как Симон Зехтер, Йозеф Хельмсбергер, директор общества друзей музыки Иоганн Рихтер фон Хербек и руководитель филармонических концертов Отто Дессов, избрали для него чрезвычайно сложную тему. Памятное событие состоялось 22 ноября 1861 года в Пяристенкирхе в Вене, и мастерство кандидата привело комиссию в полный восторг. В тот день прозвучали знаменитые слова Йоганна Хербека: «Он должен был бы экзаменовать нас». И тогда же Брукнер получил столь желанное свидетельство, в котором наряду с другим значилось: «Господин Антон Брукнер, соборный органист в Линце, был проэкзаменован в консерватории на предмет его музыкальной одаренности, и экзаменационная комиссия свидетельствует о том, что им были показаны недюжинные знания в теории музыки, а также продемонстрировано большое искусство игры на органе». Учитывая все вышесказанное, господин Антон Брукнер заслуживает рекомендации в качестве преподавателя в консерваториях и им подобных музыкальных учебных заведениях. В период пребывания в Линце появился целый ряд произведений, в том числе для любительской хоровой капеллы «Веселый нрав», дирижером которой он был избран в 1860 году. Под его руководством хор добился таких успехов, что смог участвовать в июле 1861 года в немецком певческом празднике в Нюрнберге наравне с лучшим австрийским любительским хором того времени, венским мужским певческим ферейном, и заслужил высшие похвалы Йоганна Хербека. Но вершиной деятельности Брукнера в качестве дирижера стало исполнение под его управлением по случаю юбилея капеллы 4 апреля 1868 года финала оперы Рихарда Вагнера «Нюрнбергские майстерзингеры», еще даже до того, как опера была поставлена на сцене. Большое значение для Брукнера как композитора имело знакомство с Отто Китцлером, дирижером и виолончелистом Линского театра. Этот человек, получивший образование в Брюсселе, достаточно повращавшийся в музыкальных кругах Франции и хорошо знакомый с музыкальными течениями того времени, стал для Брукнера идеальным антиподом мира строгих формул Симона Зехтера. Он полностью доверился человеку, бывшему моложе его, на 10 лет. Впервые в жизни он встретился с живыми примерами творчества великих мастеров, прежде всего Бетховена и чрезвычайно прогрессивного по тем временам Мендельсона. Но особенно Брукнера восхитило звучание музыки Вагнера, с которой он познакомился с помощью Отто Китцлера во время подготовки к представлению оперы «Тангейзер» в Линском театре зимой 1863 года. Именно Вагнер дал ему стимул к выражению мыслей и представлений, уже давно зревших в глубине его души. Только после знакомства с музыкой этого великого новатора Брукнер стал использовать в своем творчестве такие гармонические ходы, а также отступления от классической гармонии, о которых долго мечтал, но на которые не отваживался раньше. Важно отметить тот факт, что некоторые ранние произведения Брукнера уже содержат пассажи, которые интерпретируются сегодня как вагнеровские, хотя они сочинены в то время, когда он еще не был знаком с творчеством Вагнера. После нескольких лет изучения теории у Зехтера, во время которых ему строго запрещалось сочинительство, он начал с произведений, появившихся в 1862 и 1863 годах. Среди них в первую очередь скрипичный концерт «До минор» и его ранняя симфония «Фа минор», которые он сам называл ученическими. Только после создания 112-го псалма для смешанного хора и оркестра, а также «Шествие германцев» для мужского хора и оркестра, Брукнер стал считать подготовительный период законченным, и, по его словам, пришло время для сочинительства. После отпуска, проведенного в Зальцкамергуте, и посещение музыкального праздника в Мюнхене в сентябре 1863 года начался его первый большой период творчества. До 1868 года появились три мессы «Ре минор», «Ми минор» и «Фа мажор», а также симфония «Ре минор», которой он сам позже присвоил номер «0», и симфония «До минор», известная нам как первая. Среди этих сочинений главное место, без сомнения, занимает месса «Ре минор», имевшая огромный успех при первом исполнении в Линдском соборе. После повторного исполнения 18 декабря в Линдском редутензале Мориц фон Мельфельд написал в своей рецензии следующие пророческие слова: «День 18 декабря можно считать днем, когда звезда Брукнера в полном блеске засияла на небосклоне. Именно 18 декабря вся музыкальная общественность города была охвачена великим восторгом и энтузиазмом, подобным тому, какой вызывался музыкой Бетховена и Шуберта». Как и всем другим сочинениям, «Мессе ре минор» предпослан девиз, стоящий на заглавном листе партитуры: «OAMDG Omnia ad majorem Dei gloriam» – «Все к вящей славе Божией». Стремление Брукнера к инструментовке нового типа и новому языку оркестра, а также к дальнейшему отступлению от классических канонов симфонизма, росло по мере изучения творчества великих современников, чему способствовали Отто Китцлер, а после его отъезда из Линца Игнац Дорн, выдающийся инструменталист и композитор того времени. С их помощью он познакомился не только с новыми операми Рихарда Вагнера «Лоенгрин» и «Летучий голландец», но и произведениями Ференца Листа и Гектора Берлиоза, чья фантастическая симфония оказала решающее влияние на творчество Брукнера более позднего периода. Подбадриваемый Дорном, Брукнер постепенно начал освобождаться от оков школярства и чувствовал себя достаточно свободным для начала полета к вершинам совершенно нового музыкального мира с его невероятными возможностями. Вагнер познакомился с Брукнером 18 мая 1865 года в Мюнхене по случаю первого представления «Тристана и Изольды» и тотчас почувствовал гениальность более молодого коллеги. Несмотря на разницу характеров, оба были новаторами в музыке, чувствовавшими родство душ, и тотчас нашли общий язык, один в области музыкальной формы, другой в области церковной музыки и симфонии. Но несмотря на то, что Брукнер почитал Вагнера больше всех живущих композиторов, его отношение к творчеству кумира было весьма своеобразным, ибо он интересовался только музыкальным, но никак не драматическим его планом. С точки зрения медицины следует рассмотреть отношение Брукнера к Вагнеру в другом аспекте. Оно является собой пример гипертрофированного почитания авторитетов. Несмотря на то, что отношение Вагнера к Брукнеру было поверхностным и сдержанным, Брукнер полностью подчинился ему. В иерархии Брукнера Вагнер стоял между Господом Богом и епископом Линским, ибо говорил он о нем только почтительным шепотом и называл «мастером над всеми мастерами». Вагнер же, который хладнокровно использовал в своих интересах неумеренное почтение к нему короля Баварского, благосклонно воспринимал обожание чудаковатого не от мира сего музыканта из Верхней Австрии, доходящее до колена преклонения и целования рук. Для лучшего понимания художественного развития творчества и личности Брукнера необходимо подробнее рассмотреть обстоятельства его жизни в Линце тех лет. Внешне жизнь холостяка протекала в спокойном, размеренном ритме, а доброжелательное дружеское отношение к нему епископа Рудигера служило ему источником внутренней силы и уверенности. В материальном отношении он не знал лишений. Брукнер был регулярным постояльцем различных линских гостиниц, любил хорошо и обильно поесть, курил сигары или же покупал нюхательный табак, не отказывал себе в вине и пиве. Он раздобрел и больше был похож на верхнеавстрийского трактирщика, чем на гения музыки. Брукнер много раз пытался уговорить свою мать переехать к нему в Линц, на что она постоянно отвечала отказом. Ее смерть в 1860 году стала для Брукнера очень болезненным ударом, поскольку мать была не только величайшим авторитетом в его жизни, и совершенно очевидно, что Брукнер по-настоящему любил только одну женщину – свою мать. Возможно, в такой необыкновенной привязанности к матери, наряду со строжайшим католическим воспитанием, и кроется причина неосознанного неприятия других женщин, особенно в сексуальном аспекте. В этом, очевидно, заключено вечное стремление к поиску постоянной спутницы. Он влюблялся несчетное количество раз, чаще всего в девушек между 16 и 19 годами, и делал предложения, которые все до одного были отвергнуты. Удивительно, что Брукнер всегда действовал по одной и той же схеме, несмотря на то, что ни разу не добился успеха. Подобный образ действий, как мы знаем, типичен для невроза. В качестве примера может послужить его склонность к Жозефине Лонг, дочери мясника, с которой он познакомился в Линце летом 1866 года. Письмо от 16 августа, в котором он просит ее руки, демонстрирует полную безнадежность, неуверенность и очень робкую надежду претендента. Сразу становится понятным, почему подобные письма вызывали у женщин протест и отчужденность, ибо их автор производил впечатление чудака и человека не от мира сего, связать жизнь с которым не представлялось возможным. Он очень страдал от неудач, но не оставлял своих попыток. В его жизни не было большой любви к единственной женщине, ибо единственной любовью для него на всю жизнь оставалась мать. Кроме того, можно предположить, что в глубине души Брукнер просто боялся женщин. Депрессивный кризис. Несмотря на то, что в 1866 году сестра Мария Анна Нани переехала к Брукнеру в Линц, чтобы вести хозяйство, единственным собеседником в течение всего десятилетия, проведенного там, был для него любимый безендорфский рояль.